Перевод Фета. К дереву. Тот, кто бы ни был он, недобрый день избрал садить тебя рукой, совершавшей преступления. Кто рост твой медленный, о древо, охранял на гибель правнуков и на позор селенья? Что и родителю, поверю я о нем, он выю сокрушил, что крался к изголовью, он в полуночный час к забывшему со сном и спальню темную обрызгал гостя кровью. Колхийский яд мешал, и всех был полон зол, какие где-либо свершались, насаждавший на поле у меня тебя, несчастный ствол. Владельцу на голову невинную упавший. Кому чего бежать, никто и никогда не знает из людей. Трепещет лишь Босфора, пунийский плаватель, и больше никуда на жребий свой слепой не обращает взора. Боится воин стрел и быстроты парфян. Парфянам цепь страшна, да и италийцев сила. Но смерть нежданная, безжалостный тиран, уносит племена, как прежде уносила. В твоем владении, о Прозерпина, я Эака судью чуть не увидел близко. И праведных теней отдельные края, и Сапфо грустную на голос эолийский, о девах родины, поющую с тоской, и с лирой, полную громчайших песнопений, тебя, Алкей, певец погибели морской и бегства злых трудов и бедствия сражений. В священной тишине, как должно, круг теней обоим внемлет им и радуется духом, но песни про войну, про изгнанных царей толпа плечо с плечом пьет ненасытным ухом. Что дивного, когда лишь песня зазвучит, стоглавый зверь смущен, и уши шевелятся, повиснув черные, а змеи Эвменит, свиваясь меж волос летучих, веселятся. Не страждет Прометей, и Пелопса отец забыл мучения под звук красноречивый, и не преследует сам Орион ловец, заслушавшись ни льва, ни рыси торопливой.